приметы мастерской Борису Мессереру. О, гость грядущий, гость любезный, под этой крышей поднебесной, которая одной лишь бездной Всевышней мглы превзойдена, там, где четыре граммофона взирают на тебя самвона, пируй и пей за время он, за граммофоны, за меня. В какой немыслимой отлучке я ныне пребываю, лучше не думать. Ломаной полушки, жаль напомин души моей, коль не смогу твой пир обильный потешить шуткой замогильной. И, коль всеведущий Вергилий тебя не встречу у дверей, войди же в дом неимоверный, где быт в соседях со вселенной, где вечности озноб мгновенный был ведом людям и вещам, и всплеск серебряных сердечек о сквозняке пространств нездешних гостей, когда-то здесь сидевших, таинственно оповещал. У ног зашедших на Голгофу, доверься моему глаголу, и, возведя себя на гору поверх шестого этажа, благослови любую малость, почти предметов небывалость, не дай, чтобы тебя боялась шарманки детская душа. Сверкнет ли в окнах луч закатный, всплакнет ли ящик музыкальный, или призрак севера печальный вдруг вздыбит желтизну седин, пусть реет над юдолью скучный дом, как заблудший шар воздушный, чтоб ты, о гость мой простодушный, чужбину неба посетил.